Второе. Однажды перед тем, как начать урок, учитель зашел в живой уголок. Крыса, которая не получала витамин А, с жадностью ела морковку. Учитель хотел морковку отнять, но крыса огрызалась и отпрыгивала ловко. «Тут, видимо, кто-то есть», — решил учитель и оглядел комнату. «Ну да, так и есть. Из-под стола торчали чьи-то пятки». «Кто это тут играет в прятки?» «Ах, это ты, Смирнов». «Ну да, я так и знал. Ты как это здесь оказался?» «У меня шнурок развязался. Я его на бантик хотел завязать, а он у меня на узел завязался». Из-под стола вылезли ноги Смирнова, потом туловище, а затем голова. Из карманов его предательски торчала, покачиваясь из стороны в сторону, зеленая ботва. «Красная девица сидит в темнице», — задал учитель вопрос в упор. Смирнов быстро сунул в карман косицу и сказал в ответ: «Я знаю, это помидор». «Разгадывая загадки, ты ловко, можешь не хитрить. Я знаю, что у тебя в кармане морковка. Скажи, Смирнов, откровенно, ты крысу кормил из гуманных соображений или из шалости?» Смирнов опустил глаза и сквозь слезы сказал: «Не из гуманных соображений, а от жалости». «Ну не плачь, опыт ты не сорвал, а даже подтвердил. Вот только внешней стороне дела ты немножко повредил. И чтобы не возникли у кого-нибудь сомнения и придирки, я возьму и переставлю на клетках бирки. А поскольку за нарушение режима питания ты основной ответчик, ты сделаешь дома к весне в наказание и принесешь в живой уголок скворечник».